Глава 20. «Ну, как вы тут?» — уточнила я, входя к пациенту уже после обеда. Точнее, даже можно сказать, что после ужина. Время-то позднее. Вот даже за окном темно. Хотя темнеет у них точно позже нашего. Вообще, это весьма странный мир. Судя по их книгам, одновременно похожий и нет на наш. Флора и фауна с нашей определенно весьма схожи, за редким исключением. Некоторых цветов и деревьев у нас не встретишь. Но это все мелочи, хотя, надо признаться, я уже с нетерпением ждала местного лета, которое должно наступить буквально через пару месяцев, сменив этот собачий холод, который тут обзывался зимой. Пару дней назад я все же рискнула выбраться на улицу. Даже шубу надела местного пошива из какого-то пушного белого зверя. И моментально, как ужаленная в попу, заскочила обратно во дворец. 5 минут прогулки мне хватило, чтобы лицо залепило снегом основательно. Ресницы смерзлись, пальцы на руках чуть не отвалились, а шубу продуло едва не насквозь. Как мне потом объяснили, сейчас лютует самый сложный зимний период, который всегда проходит вот так вот. И психов, кроме меня, нет, чтобы гулять выходить. Все в это время дома сидят. Зато сразу после лютой мерзлоты наступает оттепель. На уровне наших -3 градусов. И держится такая погода целый месяц, чтобы плавно потом перейти в короткую весну и жаркое длинное лето, почти в 9 месяцев. Все хорошо. Спящий красавец лежал на своем привычном месте, глядя на меня испытующе. За время моего отсутствия он явно не раз обдумал собственное предложение и мой отказ, так что, надеюсь, более ничего подобного больше не стоит ждать. Мужчины вообще не любят, когда им отказываешь. Так что можно считать, его гордость я убила и раздавила. Хотя конкретно этот сейчас вовсе не выглядел раздавленным. Обычное лицо. Впрочем, он же принц. Наверняка это маска. А внутри обиды или еще что. Температура, давление, пульс. Усмехнулся он, явно помня весь ритуал. Вот как так получилось, что он вроде бы был в коме, а по итогу помнит все происходящее? Странно это. Впрочем, не страннее того, что он не человек. Так что спишем все на это. Да, как самочувствие. Поинтересовалась, доставая из его тумбочки тонометр и градусник, и присаживаясь на край постели. По-прежнему сильная слабость. Голос спокойный, я бы даже сказала, доброжелательный. Чувствую себя... странно. Заинтересовалась. Это как странно? Не знаю, усмехнулся принц. «Наверное, человеком. Хотя не знаю, как должен себя чувствовать человек». Пожала плечами, слегка разочаровываясь. «Я-то уже надумала. Но тут от меня помощи не будет. Я привыкла чувствовать себя человеком, и разницы точно не знаю». Бесцеремонно откинула вновь лежавшее на мужчине покрывало с каменьями. «Чего вы так любите эти самоцветы?» — проворчала себе под нос. «Тело должно дышать, а не потеть под этим парником». Спящий красавец покорно позволил себе поставить градусник и даже померить давление. Показатели были нормальные, человеческие. Хм. «Я мерзну», — попросил слугу укрыть. «Мерзнете?» Сразу же сделала стойку, вытаскивая запищавший градусник. «Температура нормальная?» «Угу. Для человека. Но я не человек, а дракон. Я вообще никогда не замерзал». — хмыкнул наследник престола. — Впрочем, и не болел тоже до этого. — Никогда? — глупо переспросила. — Даже когда летал на снежные скалы в горах. Драконий огонь греет нас. — Любопытно. Я никакого огня не заметила в нем. Хотя, может, это та светящаяся серединка у клеток драка? Надо будет позже провести исследование на данную тему. Или это просто идиома такая? Вот у нас есть огонь любви. А у них там огонь драконий, согревающий. «Пошевелите руками», — попросила, внимательно наблюдая за его действиями, бесцеремонно откидывая одеяло еще чуть в сторону. «Каждым пальцем отдельно. Теперь ногами. Пальцами на ногах. Поднимите правую руку. Теперь левую. Дотроньтесь кончиком пальца до носа. Показатели вроде в норме. Что ж, это радует». Я пощупаю мышцы и внутренние органы. Предупредила, задирая ему пижамную рубашку. Ранее у него был сильный мышечный спазм, надо убедиться, что сейчас подобного нет. Старалась не смотреть на кубики его пресса. Вот что за несправедливость. Мужик несколько месяцев в коме, а все так же прекрасен. А мне в этом их средневековье даже бальзамчика для волос не предложили. Правда, и их мыло вроде бы ничего, так справляется. Волосы, кажется, даже мягче стали, но все равно. «Так говорите, у меня одни минусы, чтобы выходить за меня замуж». Неожиданно выдал этот чешуйчатый, когда я едва закончила тактильный осмотр. Сердце внутри замерло на мгновение, а затем забилось сильнее. Волнение невольно поднялось к горлу, хотя еще секунду назад его не было. «Чего это я?» — спрашивается. «Совсем недавно ведь сумела ему отказать, откажу еще разок, если предложит. Возможно, он по жизни псих». «Назовите плюсы, которыми должен обладать мужчина, чтобы вы согласились». «Зачем это вам?» — прищурилась, украдкой вытирая невольно выступившие пару капель пота со лба от волнения, маскируя этот жест под поправление волос. «Любопытно, что в вашем мире считается эталоном». «Хм, ну, может быть, это и в самом деле всего лишь невинный интерес? У них же тут, как я уже поняла, красивый, богатый, знатный. Но у нас красота мужчины не всегда играет ключевую роль». Начала было, но меня перебили. «Да, это я понял. Мне любопытно начать с плюсов, именно для вас». «Но если он так просит...» «Мужчина должен быть надежным, чтобы в любой момент ощущать себя как за каменной стеной. Добрым, он должен любить детей и животных, природу. Не люблю рыболовов и охотников. Обязательно вежливым. Я несколько старомодная и считаю, что пунктуальность и вежливость — это удел самых лучших мужчин. Он не должен врать, быть верным, если уж дело дошло до брака. Хотелось бы любви, конечно, но в современном мире с ней иногда не случается. А, и еще, я не люблю, когда на меня давят и пытаются заставить бросить работу, аргументируя тем, что женщина должна быть беременная, босая и на кухне. Я этого не люблю. Ребенка, может, и родила бы, но в декрет не собираюсь. Так что мужчина должен заранее быть готов к этому пеленочно-распашоночному периоду. Похоже, меня уже куда-то совсем понесло. Я описываю мужчину, которого в природе вовсе не существует. Но раз уж начала, то стоит до конца показать этому сероглазому красавцу, что я хоть и человек, но существо не второго сорта, и на красивый фантик бросаться не собираюсь. Пусть лучше думает, что у нас в мире каждый второй мужик под мое определение подходит. Также я бы хотела, чтобы он был активным, помогал по дому, а не просто на диване лежал. Пыль протереть, полы помыть, еду разогреть. Проготовить я уже молчу, хотя это было бы идеально. Ах, ну и да, самое важное. Я терпеть не могу суету, так что мужчина должен быть спокойным и основательным. Чтобы мою женскую дурь воспринимал с философской невозмутимостью. Добила. Фух, все собрала. Впору в старые девы записываться. Таких мужиков в природе не существует. Хотя... Забыла еще кое-что. Ах, да! Еще чтобы был не мод. Не хватало, чтобы он семейный бюджет разбазаривал. И в то же время, чтобы не скупился на хорошую вещь. Я, может, и не богачка, но предпочитаю иметь дома новый современный холодильник и духовой шкаф. Его высочество молча слушал и кивал. Кажется, мне не удалось его впечатлить, хотя я уже расстаралась. Ай, да ну его! Убрала всю аппаратуру обратно. В целом обход совершила. Пациент скорее жив, чем мертв. Можно идти к себе. Книжку, что ли, на ночь почитать, раз уж вечерок выдался свободным. И спать лечь пораньше. А то с этими подсчетами и попытками разбудить спящего красавца совсем вымоталась. Ладно, встала со своего места. Пойду я. Доброй ночи, или как у вас тут говорят? Пожелала, не знаю даже зачем. Голова действительно стала наливаться тяжестью. Сказывались бессонные ночи и напряженная работа мысли. Ведь еще утром чувствовала себя так хорошо. Наверное, это длительное отсутствие отпуска еще во мне говорит. «У нас, говорят, неиссякаемого огня», — пожелал мне принц вслед. Любопытно. Хотя чего еще ждать от этих ящериц хвостатых? Интересно. Каково это никогда не испытывать чувство холода?